Глава 86. Когда начбезопасности ушел, советник взглянул на часы и, мысленно проведя вычисление временных поясов на далекой планете, сказал себе: «Еще 40 минут». И вернулся к прерванной работе. За 40 минут он исписал несколько листков размашистыми иероглифами, затем убрал их в папку, которую запер в сейф, и, вернувшись в кресло, снял трубку со специального аппарата с повышенной степенью защиты, которую обеспечивал стоявший в углу сервер. Обычно он дремал в режиме ожидания, почти не расходуя электричества. Но едва трубка была снята, на его панелях засветились огоньки индикаторов, и по скоростным процессорам пронеслись стремительные, словно молнии, тестовые биты. Через полмгновения сервер был готов к работе. Минц набрал длинный секретный номер, который держал в памяти, и вскоре ему ответили. Быстрее, чем в прошлый раз. «Представьтесь, пожалуйста. Полное имя, фамилия, занимаемая должность и тема вопроса, с которым вы хотите обратиться к генералу». «Скажите, что звонит Джулио. Этого будет достаточно». Неопределенно протянул секретарь и, скорее всего, полез в архив входящих звонков. Проверить, бывали ли прежде соединения с этим странным абонентом. Наткнувшись на предыдущую запись, секретарь успокоился и запросил связь с высоким начальником. «Здравствуй, Джулио, что-то ты рано. Небось, ночь не спал». «У нас это нормальное положение вещей», сказал Минц, отмечая, что генерал в хорошем настроении. И это сейчас было очень кстати. «Но ты не перестаешь удивлять. Неужели рассчитал наш временной пояс?» «Да нет, что ты. У меня на экране отображается местное время абонента». «Понятно, но я по делу, вернее, с просьбой». Генерал подавил вздох. Минц этого не видел, но почувствовал. «И мне бы не хотелось выглядеть неблагодарным, Билл». «А у тебя защищенная линия?» «Да, шестивекторная защита». «Ну хорошо, а что конкретно-то нужно?» «Имеется практически заброшенная постройка, и ее нужно помочь снести». «То есть совсем?» «Как можно более совсем». «А она точно заброшенная?» «Практически». «А персонал?» «Двое». «Но ты же понимаешь, что начнется расследование. Постройка, насколько я понимаю, казенная». «Казенная, и я догадываюсь, что это непросто». Генерал задумался. Решение он уже принял, а раздумье было связано с тем, какую запросить цену. «5», сообщил генерал. «Ну что ж, пусть будет 5», согласился Минц. Цена в 5 миллионов была высока, однако и услуга, о которой он просил, была не рядовая. И сам Минц, и несколько его предшественников потратили много сил на то, чтобы регион Гальяр стал территорией джунгаров. А уж о том, сколько им стоила горная база, строившаяся не один десяток лет, и говорить было незачем. По сравнению с этими тратами, 5 миллионов для решения давнишней проблемы – пустяк. «Ну что ж, схему перевода я пришлю, а от тебя нужны координаты постройки». «Сейчас же отправлю». «Как там с допусками, ты в курсе?» «Маяки имеются и стоят очень близко к месту». «Хорошо. Думаю, через 24 часа я решу вопрос». «Прекрасно. Жду схему перевода», – ответил Минц, имея в виду схему переправки денег. Промежуточные счета, отмывочные банки и прочие маскирующие элементы. А генерал, между тем, сразу начал действовать. Первым делом он прошелся по техническим архивам орбитальных группировок нужной планеты и вскоре нашел то, что искал. Склад резервной техники, который уже несколько сроков стояло без технического обслуживания. Это были ржавые бомбардировщики «Пеликан», которые давно следовало пустить на стружку. Но у военного ведомства не хватало на это средств. Поэтому подобные склады все еще значились резервами. Хотя это давно уже был хлам. Пользуясь спецпрограммой, генерал зашел в систему через подставной адрес частного подрядчика и подключился к тестовому пульту стапелей с бомбардировщиками. Из 20 машин отозвались только 4. И только в 3 из них обнаружился технический запас топлива, необходимый для перегона до станции обслуживания. Однако сейчас генерал собирался отправить машины к автоматическому арсеналу, такому же старому складу, где хранились боеприпасы. Звякнув электронным колокольчиком, пришла почта от Минца. Генерал открыл письмо и, глянув на координаты, кивнул. Сейчас ему предстояло выбрать подходящий боеприпас, а для этого следовало ознакомиться с целью. Он открыл карты местности, быстро нашел нужный квадрат и саму цель. Затем получил ее рабочие чертежи и трехмерную модель. Поначалу он думал воспользоваться боеприпасом «Герра-350». Однако потолочные перекрытия выглядели настолько внушительно, что следовало применить «Герра-500» – самонаводящуюся бомбу с термонаполнителем в боевой части. Не полагаясь на собственное мнение, генерал включил расчетный модуль, и тот сообщил, что для такой цели будет достаточно даже Герра-400. Однако генерал решил перестраховаться. В конце концов, эти боеприпасы тоже лежали на стапелях слишком долго. Генерал отдал 3 готовым к выходу бомбардировщикам команду к прогреву, тестированию всех систем, запуску насосов гидравлики, прогреву электрических магистралей. Через полчаса 2 машины отчитались о готовности, а 3-я выдала несколько ошибок. Но это было ожидаемо, и генерал отдал прогретым бомбардировщикам команду отправляться на перезарядку, дав задание прицепить по одной Герра-500. Вскоре с задержкой из-за немалого расстояния машины получили радиоприказ и стали соскальзывать с направляющих. Генералу даже высылались ролики с рулежной камеры бомбардировщиков, хотя он этого и не просил. Было видно, как, отрабатывая двигателями, первый бомбардировщик подходил к загрузочному модулю. Были заметны его обшарпанные бока, ободранные колючими космическими ветрами. А слева, под солнечным светом, золотился диск освещенной части планеты. «Красиво!» – подумал генерал, и тут панорама сузилась. Его бомбардировщик встал на зарядку, и камера показывала только часть силовой конструкции зарядного модуля. Через какое-то время пришло сообщение от первой машины. Она получила Герра-500, оттестировала ее и осталась довольна состоянием бомбы. А бомбардировщик, с камеры которого генерал любовался планетой, сойти с зарядного модуля не смог. Что-то там отказало, то ли в машине, то ли в модуле. Однако генерала это уже не интересовало. Одной заряженной машины ему было достаточно. Найдя подходящую орбиту, генерал передал приказ бомбардировщику занять ее и через видеокамеру машины следил за ситуацией. Внизу плыла планета, вся затянутая облаками. Но на самом деле бомбардировщик был уже в другом месте, а генерал любовался запаздывающим видеосигналом. Наконец, заряженное оружие заняло положенную орбиту, и генерал отдал приказ ждать. Он мог прямо сейчас дать команду на выполнение заказа. Однако ему еще требовалось время на подчистку следов на серверах переадресации, где все его художества честно регистрировали аккуратные программы. На этот случай имелся блок специальных программ, которые бежали по трассе, отыскивали следы, которые следовало уничтожить, оставив фальшивки, указывающие на участие посторонних абонентов. На все это требовалось время, и чем больше, тем лучше. Однако в данном случае генерал решил, что хватит 10 часов.